поаплодировав артистам и ничего не сказав, удалились. Ноябрь был уже на исходе, когда, вернувшись из-за границы, Товстоногов провел 2 дня в столице. Мы встретились. Он был настроен жестко. Он сказал мне, что чего бы то ни стоило, он добьется возрождения Диона. Теперь, когда пьеса идет в Москве и даже лояльно встречена в прессе, и умерщвление в Ленинграде не поддается объяснению. И в самом деле... Довольно скоро он сообщил, что был принят Толстиковым, настроенным на сей раз спокойно. Тот сам посмотрит и примет спектакль. В конце января все состоится. Новый год. Я встречал полный надежд. В студенную рубежную ночь мне вдруг померещилось, что, наконец, все испытания позади. Если из такой передряги я вышел живой, то теперь начнется поистине голубой период. Вахтанговский спектакль идет, уверенно набирает сил. Вернется ленинградский спектакль. Есть тайное равновесие сил, управляющих движением судеб. Пора им повернуться ко мне. Все это было весьма наивно. Казалось, одна эпопея гостей, растянувшаяся на 3 долгих года, должна была научить меня трезвости. Но точно так же, как мой Дион, я все еще продолжал надеяться. Выпущенный спектакль вахтанговцев был странным, загадочным кульбитом, не то необъяснимой фортуны, не то стечения обстоятельств, и вовсе не отражал обстановки. Она становилась отчетливо грозной. Прошедшее в конце ноября идеологическое совещание вновь начало ворошить проблему реабилитации Сталина. На нем же прозвучали слова и о здоровом зерне в маоизме. Поползли непонятные, темные слухи о 2 литераторах, книги которых, отправленные тайком за кордон, вышли под вымышленными именами. Но оба автора обнаружены, они арестованы, ждут суда. Я часто мысленно возвращался к драме Синявского и Даниэля, сыгравшей серьезную роль в становлении общественного самосознания. Можно с уверенностью сказать, что с этого акта сопротивления фактически началось диссидентство. То был порыв плененного слова, решившего вырваться из темницы. Вновь подтвердила старая истина, на сей раз в предельном своем выражении, написанное нельзя удержать. В тот час, когда Мандельштам записал свои стихи о кремлевском горце, участь его была решена. Писатель может дать себе клятву, что рукопись будет надежно спрятана и что никто ее не прочтет, пока он живет на белом свете. Из этого ничего не выйдет. Стоит одеть свою мысль в слово, оно отрывается от тебя и начинает отдельную жизнь. Мысль свободнее человека. Тот может существовать в подполье, она же не признает тайников. Впрочем, писатель плохой нелегал. Не та природа, не тот темперамент. Да, в общем, и не его это дело. У тайного мира свои законы, не с литераторским простодушием постичь их, да еще и соблюсти. Спустя 10 лет выяснилось, что анонимных авторов сдали американские спецслужбы. Какая убийственная развязка! Судьбе угодно было скрестить историю моей римской комедии с процессом Синявского и Даниэля. Судилище началось как раз в тот день, 10 февраля, когда в Вахтанговском театре шел утренний спектакль «Диона», закупленный Союзом писателей. От первого до последнего ряда театр заполнили литераторы, и неотступная память о том, что в нескольких кварталах отсюда разыгрывается другой спектакль, била своим раскаленным током по каждому сидящему в зале. Чем ближе к финалу, тем все сильнее и все жарче овладевало зрителями почти истерическое состояние. Когда Ульянов с тоской и болью, глядя на Плотникова, воскликнул: «Домициан, перестань убивать! Убивают книги, потом их создателей!» Зрительный зал забушевал. Вот уже вышел насупленный юноша, вот он уже обратился к Диону: «Признаюсь, я тоже пишу сатиры, уж очень мне хочется улучшить мир. Ты славный парнишка, как твое имя?» «Децим Юний Ювенал», — раздался ответ. С какой отеческой грустью и гордостью оглядел его Ульянов Дион. «В добрый путь, мальчик, ничего они с нами не сделают». Что было в тот миг в театре Вахтангова, этого мне не дано передать. Нужно было ежеминутно, ежесекундно ощущать незримое присутствие в зале тех двух, представших перед судом. Нужно было в течение многих лет, каждое утро, садясь за стол, проклиная собственное призвание и тайно стыдя своей профессии, душить обескровленные чувства и обеззвученную мысль. Нужно было прожить эту жизнь, быть писателем в советской стране, чтобы так отозваться, так взмыть душою. За многое был я вознагражден в тот день, 10 февраля. Но я на месяц опережаю время. В середине января Товстоногов сообщил мне, что уже ведет репетиции. 25-го ленинградский хозяин в сопровождении сподвижников будет смотреть злосчастный спектакль. Затем состоятся просмотры, премьера, афиши уже ушли в типографию, а в кассы поступают билеты. Было условлено, что после показа мне позвонят, и в тот же вечер я выйду стрелой в Ленинград. 25-го около 17:00 я сидел за столиком у телефона и беседовал с режиссером Островским, возглавлявшим в Софии театр «Смех и слезы». Островский хотел ставить Диона, и я отвечал на его вопрос. В это время и прозвенел тревожный иногородний звонок. Я снял трубку. Донесся негромкий голос Дины Шварц. Она еле внятно сказала, что ехать мне в Ленинград не надо. Я все понял и не пытался расспрашивать. Разговор наш длился 15 минут. Все понял, видимо, и Островский. Впрочем, я тут же все объяснил. Он встал и начал поспешно прощаться. «Ну вот и все», — произнес я тихо. «Давно уж на меня не наваливалась такая чугунная тоска. Только сейчас мне стало ясно, что все 8 месяцев я держался в сущности только одной надеждой — увидеть ленинградский спектакль». Впоследствии я узнал подробности. Как часто случается, в самой горькой и драматической ситуации жизнь с тайной улыбкой подбрасывает нечто смешное и заземляющее. Вот почему трагикомедия — самый реалистический жанр. Просмотрев спектакль, высокий гость выразил резкое неодобрение. Театральное радио не было выключено, и в гримуборных актеры слышали разгневанный начальственный голос. Конфиденциальное собеседование стало достоянием гласности. Но в заключении было сказано, что запрещать спектакли не станут. Театру и руководителю театра теперь известно то впечатление, которое произвел Дион. Их дело сделать окончательный вывод. Пусть решают сами, играть или не играть. Товстоногов сразу же сделал выбор. Никто не вправе его судить. Понятно, что он в тот час испытывал. Никто не должен считать его шаг проявлением неожиданной слабости. Слабым человеком он не был. Железа в нем было вполне достаточно. Помню, однажды он мне рассказал, как он принимал большой драматический. Он считал, что для успешной работы нужно пойти на крутые меры, уволить до 40 актеров. Не каждый сумел бы в себе найти достаточно душевных ресурсов, но Товстоногов их нашел. Да и во многих других ситуациях он проявил себя человеком, умеющим добиваться цели. Стало быть, когда он решил отдать свое любимое детище, была иная, важнейшая цель. Нет смысла сегодня гадать, какая, нет смысла и говорить о том, что надо было пройти сквозь все, но сохранить спектаклю жизнь. В те дни, да и в позднейшие годы, досталось мне выслушать много стонов и много недоуменных вопросов. Я избегал на них отвечать, избрав манеру и поведение не слишком естественное молчание. Пришлось бы благодарить за участие, а ситуация была деликатной. Нашлись, однако же, борзые перья, которые через 30 лет, уже после смерти режиссера, решили представить его трагедию как подвиг требовательного художника. В книжке премьеры Товстоногова высказано такое суждение. Товстоногова, видимо, насторожило, что этот спектакль был запрещен, ведь то, что художественно не запрещают, стало быть, это его вина.